Глава восьмая. Иди к нему. По щеке скользнуло что-то теплое. Я пошевелилась, прижалась к теплу и попыталась удержать сон. Но он неумолимо ускользал. Лана, просыпайся. У меня для тебя сюрприз. Эрихард. И спина затекла. Сознание затопило реальность. 6 дней. Бой. А накануне нас пытались убить. Опять. Я распахнула глаза. На фоне прочих открытий тот факт, что чем-то теплым оказалась рука жениха, вообще не напугал. «Кофе?» — предположила осторожно и прозвучало до того жалобно, что самой себя жаль стало. Жених коварно улыбнулся. Надо признать, он обладал просто какой-то сверхспособностью в любых обстоятельствах и перед лицом любых угроз выглядеть потрясающе. Сейчас тоже. Его волосы лежали идеально. Лицо готово было прикрыть маска торжественности, а традиционный белоснежный костюм с золотой вышивкой делал Эрихарда похожим на сказочного принца. И не царапины, конечно. Сердце подпрыгнуло и попыталось забиться чуточку чаще. Одновременно я почувствовала себя замухрышкой рядом с привлекательным женихом. Белянна уж явно не показывалась ему помятой и с трудом двигающейся после ночевки на продавленном диване. «Лучше», — объявил Эрихард и продемонстрировал мне какие-то листы. «Что это?» «Твои документы восстановили. Проверяй». Верилась с трудом. Казалось, вот сейчас он скажет, что пошутил, что никуда не отпустит. Взяла, бегло просмотрела. Там все действительно было в порядке. Разве что к имеющимся у меня удостоверению личности, правам, страховкам и разрешению на въезд добавилось официальное свидетельство о помолвке с указанными условиями расторжения и что-то вроде вида на жительство. Ну и дела. «И ты отдашь их мне?» — спросила, все еще с трудом веря. «Нет, Лана. Я их у тебя отберу, запру в сейфе, а лучше вообще сожгу». Чему-то он разозлился. «И тебя саму запру в другом сейфе и буду приходить по ночам. Согласна?» «Нет». «Тогда прекращай болтать глупости и пойдем». Мявкнуть не успела, как меня уже тащили к двери. Ни расчесаться, ни умыться не дали. А я пребывала в таком смятении, что даже не дернулась. Чувствовала, что мир в очередной раз перевернулся, но хорошо ли это и к чему оно приведет, пока не понимала. На парковке нас ждал другой Слоттерс, не тот, на котором мы прилетели к горку. «Твой», — буднично сообщил Эрихард, но водительское место занял сам. «Там документы». «Зачем?» — ахнула я. «Мне ничего не надо». «А через переход до Грея ты пешком собралась идти?» — вкрадчиво поинтересовался этот предприимчивый тип, не забыв пронзить меня взглядом. Пришлось прикусить язык. Считается, что это опасно, чуть ли не невозможно. Надо лететь. А мой Слоттерс взорвался. Хорошо, что жених подумал обо всем наперед. И в то же время это болезненно кольнуло. Я медленно выдохнула. Разговор явно пошел как-то не так. Все потому, что меня незаконно лишили утренней чашки кофе. «Простого спасибо было бы достаточно», — заметил Эрихард, искоса поглядывая на меня. «Прости». Я нервно потеребила в руках документы и поспешила отложить их, пока не истрепала. «Спасибо. Мы уже влетели в Редстаун. Слоттерс был одной из новейших моделей и стоил в несколько раз дороже моего. Моральный ущерб, не иначе». Хотя, зная Эрихарда, я понимала, что вряд ли он считал, что причинил мне какой-то ущерб. Так просто хотел побаловать. И это получилось, если честно. Теперь я уже не чувствовала себя пленницей. Зато чувствовала что-то жалящее и неприятное. С чего бы, никак не пойму. Первым делом приземлились у кофейни. И по пути внутрь я трижды оглянулась, чтобы как следует рассмотреть подарок. Серо-голубой с маленькими розовыми снежинками на дверях. Обтекаемый, защищенный и набитый самой современной техникой. совершенно девчачий. Там внутри даже фен есть. Кофе предлагались морковные маффины. Ну и, конечно, Эрихард взял фруктовый салат с дыней. Кое-что никогда не меняется. Следующая остановка была ради меня. На самом деле все, что происходило до арены, делалось ради меня. Опустившись на крыше больницы, мы по прозрачной и пугающей лестнице спустились на верхний этаж. Дальше был очередной лифт-капсула, и в который уже раз, покидая его, я обнаружила, что цепляюсь за руку Эрихарда. Густо покраснела. Движением, которое и раньше замечала за собой, убрала руку за спину. Впрочем, отловить ее и вернуть в плен ладони никто не пытался. Доктор Роуэн сидел, уткнувшись в электронный микроскоп, и наше появление не заставило его прервать свое занятие. Эрихард нетерпеливо покашлял. Но даже после этого пришлось еще подождать. Наконец нас обозрели с тенью недоумения. «Хм, ах, да, девушка, не могли бы вы пока пройти в мой кабинет? Там удобные кресла и крайне занимательные брошюры об адаптации иностранцев к суровому климату Тенерры». Язык уже чесался сказать, что я и без полезной литературы как-то справляюсь, но тут до меня дошло, что он просто хочет поговорить с Эрихардом наедине. И это касается меня. Эрихард тоже напрягся. «Я не обладаю никакими способностями», — напомнила зачем-то. «Не обладаете», — по-доброму улыбнулся врач. «Просто ваш жених невыносимый перестраховщик». «Есть немного. Иногда и много». Получив ответ на самый главный вопрос, я отправилась туда, куда меня, собственно, и послали. Даже дверь за собой ответственно прикрыла. Оценила уютную обстановку, в которой, конечно же, преобладали прохладные цвета. Немного посидела на мягком диване, где пришла к выводу, что не стоило совсем закрывать дверь. Не знаю, когда это я стала такой любопытной, но сейчас от желания узнать, о чем говорят в соседнем помещении, все чесалось. Поерзала, встала, прошлась. Облегчения не почувствовала. Приблизилась к двери. Приоткрыть так сразу не решилась, потопталась перед ней. И тут слух уловил голоса, которые, что странно, становились все громче. «Не самое верное решение, молодой человек», — пытался образумить Эрихарда доктор Роуэн. «Однако решение здесь принимаю я», — подтвердил свою упертость мой жених. «Мы должны сказать ей?» «Нет, девушка должна знать о своих особенностях, тем более когда они, скажем так, накладывают отпечаток на качество жизни». Такая настойчивость против упертости некоторых вызывала уважение. «Сказать о них не получится, не рассказав всего остального». Судя по тону, Эрихард просчитывал ситуацию и все же склонялся к тому, чтобы остаться при своем мнении. «Так в чем дело?» — настаивал Роуэн. «Она не ребенок, должна все воспринять спокойно». Звуки все усиливались и усиливались, давили на уши и виски, пока в конце концов не взорвались фейерверком в мозгу, вместе со следующими словами Эрихарда. «Вам 61, насколько помню. Ну и как бы вы реагировали, если бы завтра вам сообщили, что ваши родители, скорее всего, вам не родители? Больше того, возможно, вы вообще не из Тенерры». Подбирать правильные слова будущий Арлорд определенно умел. Доктор кашлянул и замолчал. А я не родители. Приемные родители, если точно. И всего-то. Интересно, как это всплыло? Я решительно толкнула дверь. Слух немедленно пришел в норму. Да, так намного лучше. Прошу прощения, я тут немного подслушала. Лана? Не подозревала, что Эрихард способен бледнеть. Лица у обоих были такие виноватые, что, честное слово, стало их жаль. Я не нарочно, просто слышимость будто стала сильнее. Вообще-то еще как нарочно, но не обязательно же в этом признаваться. Да, я приемная. Это не проблема, все хорошо, честно». «Ты знала?» Эрихард еще и глаза округлять, оказывается, умеет. Кусая губы, чтобы не улыбаться внезапно приятным открытием, я кивнула. «Ну да». «Почему не сказала мне?» Зарычали на меня, как еще за плечи не встряхнули. «Интересно, он сейчас сам себя слышит?» «Ты не спрашивал», — возразила, поражаясь собственному спокойствию. «Согласись, это не та информация, которую выдают всем и каждому при первой встрече». Опять ему что-то не понравилось. Он сжал губы и нахмурился. «Милая девушка», — перехватил лидирующую роль в разговоре доктор. «Может, сейчас объясните нам, как так вышло?» «Я мало знаю», — шагнула к мрачному Эрихарду, но подойти вплотную не осмелилась. «Вроде бы мои биологические родители отдыхали на Арислакском побережье, когда погибли в аварии. Переход перенастроился, я осталась. Социальные службы ждали еще какое-то время, но меня никто не пытался разыскать обходными путями. Тогда меня позволили официально удочерить паре, которая заботилась обо мне все это время». Эрихард резко повернулся. В его глазах бушевала такая буря, что я невольно отпрянула. «Они тебя обижали?» «Кто?» Вопрос застал меня врасплох. «Приемные родители». Изнутри меня будто кололи тысячи крошечных льдинок, невыносимо острых. «Они издевались над тобой? Унижали? Били?» Выдохнула. Хотела напомнить, что там не Тенерра и порядки совсем другие, но сдержалась. «Нет, никогда», — произнесла твердо. «Меня очень любили. Любят, я хотела сказать. Вернусь в Грей, обязательно позвоню им. Может, даже наведаюсь в городок на побережье. Мне действительно повезло с семьей. Я почти не вспоминала, что она не совсем родная, и, если уж совсем честно, не всегда была благодарной». «Ладно». Эрихард отступил в некоторой растерянности. «А вы знаете, куда именно был настроен переход во время тех печальных событий?» Осторожно продолжил доктор Роуэн. «В Ферну, кажется». Я нервно дернула плечом. «Потому меня так легко и пристроили. Грей с их пространством сообщается раз в 12 лет. Ждать было бессмысленно. Но я не в обиде, говорю же». Теперь Эрихард подошел ко мне. Ближе, чем недавно я к нему. Вроде бы собрался обнять, но передумал и опустил руку. «Получается, вы у нас фернийка», — протянул доктор и одарил меня внимательным взглядом. «Наверное». Я еще раз пошевелила плечами. Никогда не задумывалась об этом. «Знаете, в чем особенность обитателей вашего родного пространственного измерения?» И, дождавшись отрицательного движения головой, объяснил. «Жители Ферны замкнуты, предельно закрыты и трудно идут на контакт, но в то же время они глубоко эмоциональны внутри. Многие, в том числе и вы, если судить по результатам моих исследований, являются абсолютными эмпатами». На голову будто ледяной водопад вылился. Вот теперь мне все ясно. И немного меньше чувства вины. «Никакой магии или сверхспособностей». Тем временем объяснения подбирались к концу. «Но наиболее сильные эмпаты могут, как бы это выразиться, уходить в себя настолько глубоко, что становятся почти незаметными для окружающего мира. Это вы, милая девушка, и провернули». «О, и не в первый раз, как я сейчас понимаю. Раньше просто не придавала подобному значения, а оно бывало. Ничего себе открытие». «Осторожнее с этими прятками», — покачал сидеющий головой доктор. «Есть риск случайно причинить себе вред». Я медленно кивнула, но куролесила, сама того не подозревая. Тихая и незаметная, как же. «Лана?» Эрихард оказался близко-близко и сжал мое лицо в ладонях. Ты в порядке? Конечно. Прости, я не собирался сейчас копаться в прошлом. Его пальцы скользили по щекам к шее, а следом за ними приятная дрожь. Мне жаль, что так получилось. Ласка добралась до ключиц. Невероятно, что я до сих пор могла дышать. Эй, мы тут не одни. Вывернулась из схватки жениха и поспешила убраться на несколько шагов в сторону. Хватит меня лапать. И улыбаться так плотоядно. И смотреть. Точно, опомнился Эрихард. Идем. До испытания нам надо попасть еще в одно место. Взяв меня за руку, он направился к выходу. Занятный исторический факт, догнал нас голос доктора. Ферники притягательны для ледяных тенерцев, уж не знаю почему. К примеру, жена первого кронса была из Ферны. Стало быть, Оэни делали специально под нее. И под меня получается. Вот почему узор легко прижился и обладает такой силой, что фактически уничтожил опасного робота. Эрихард не отреагировал на внезапное открытие никак. Мы просто ушли. Скрываться мы и не думали. Но кто станет искать нас в больнице? Или в девчачьем Слоттерсе, который подходил мне, но никак не вязался с образом Эрихарда? Существовал крошечный шанс попасться в чей-нибудь объектив, но пока нам определенно везло. «Ты знал?» – спросила, устраиваясь на сиденье. «Но понятия не имел, что ты тоже оттуда». Кривая улыбка на красивом лице свидетельствовала о том, что ситуация ему нравится. И еще как. Хотя следовало догадаться, потому как прижилась Оэни. Поймала себя на том, что через куртку поглаживаю плечо. Убрала руку. Мы уже взлетели. «Прости, что зацепил тему с родителями», — вдруг попросил Эрихард. «Я просто хочу понять». «Они хорошие, правда?» Я тепло улыбнулась и неожиданно поняла, что соскучилась. «Просто они живые, веселые, энергичные, у них много друзей. А я всегда была тихоней и одиночкой. Из-за этого иногда нам становилось трудно друг с другом». Ледяной кивнул, принимая объяснение. А я окончательно утвердилась в решении посетить маленький городок на жарком побережье. Неполные 2 недели в Тенерре изменили меня. Думаю, теперь я достаточно сильная, чтобы встретиться с демонами прошлого. И, может быть, навсегда попрощаться с ними. Внизу показались знакомые вулканы и башни-небоскребы. Мысли потекли в другую сторону. «Что будет, если ты победишь?» Эрихард заметно вздрогнул. «Это, кажется, называется справедливость». «А твой дядя?» «Умрет». Вздрогнула уже я. «Эри!» «Это Тенерра, снежность моя!» Жестко оборвал на полуслове жених. Стать орлордом можно лишь убив в ходе испытания предшественника. Обычно желающие двигаться дальше смотра сталкиваются с моральной дилеммой. Но в нашем случае это именно то, чего я действительно хочу. Дикость какая-то. На секунду я прикрыла глаза. «Мне жаль, что тебе приходится на все это смотреть», добавил ледяной уже спокойнее. «И мне». «Или нет? Эрихард?» И, получив его внимание, все же задала вопрос, который давно держала в уме. «А чем провинился Майен Дитс? Ну, тот тип, который не пережил демонстрацию твоей силы?» Дрожащий огонек в груди верил, что Эрихард не станет никого убивать просто так. «Или же я о нем слишком хорошего мнения?» «Пережил». Усмехнулся нарушитель всеобщего спокойствия. «Он сейчас в коме». Огонек разросся до размеров согревающего пламени. «Так что с ним не так? В чем он виноват перед тобой?» «Майен Дитс когда-то давно сообщил нам о смерти отца». «И все?» – Вспоминать, возможно, самый тяжелый момент в жизни Эрихарду не хотелось, но мне было важно увидеть полную картину. «Помню, как он увел мать в отдельный кабинет», — он болезненно сглотнул. «А вышла она совсем другим человеком. Поверила во все, что ей наврали. Стала холодной, отстраненной, расчетливой, истинной дочерью Тенерры». Молчу, пытаюсь переварить, но еще не полностью понимаю, к чему он ведет. «В том кабинете ее ждали менталисты», — просветил меня жених. «Это влияние необратимо. Она изменилась навсегда». О, хотелось дотронуться до него, положить ладонь на плечо, но я не осмелилась. Зато выводом поделилась, что для меня уже немало. Выходит, кому-то было очень надо, чтобы она поверила и даже другой мысли не допускала. «Очнется, схожу, проведаю его. Я сам об этом подумал, когда рассказывал тебе всю историю за поздним ужином. Знаешь, Лана, с твоим появлением я обрел не только свободу, но и ясность мыслей». «Не стоит благодарностей», — насмешливо сморщила я нос. Судя по взгляду, долгому, внимательному, он и не собирался. «Все, давай оставим эту тему». «Еще один вопрос». «Лана!» — упреждающий рык на весь Слоттерс, но он на меня уже не действовало. «Последний», — взмолилась я. «Ну, пожалуйста». Даже не вопрос, наблюдение. Оно всплыло в памяти только сейчас, и, может быть, ничего не значит, но я взорвусь, если не смогу поделиться. И не прощу себе, если это все-таки важно. Эрихард не обрывал, и я решилась. «Твой дядя занимается чем-то секретным?» «Почему ты спрашиваешь?» — приподнял брови жених, и видно, что заинтересовался. «Перед тем, как на нас напали роботы, он получил самоуничтожающееся письмо», — сдала действующего Арлорда. «Может, конечно, оно не имело к нам отношения, но я случайно вошла в кабинет, когда он его читал, и он страшно разозлился. Письмо сразу же стерлось, я не успела ничего толком увидеть». «Ничего-ничего?» Эрихард явно ждал от меня чуда. «Снежинки!» Сомневаюсь, что это тянет на чудо. По экрану закружились снежинки, распались красными искрами, и письмо исчезло. Во взгляде жениха засветилось одобрение. И ничего. «Что из этого?» Не припомню за собой раньше такого нетерпения, подстегиваемого любопытством. «Почти уверен, что покушение на нас устроил Налан, но не один». Эрихард заинтересованно смотрел куда-то сквозь лобовое стекло. «Прости, больше пока сказать не могу». «И что ты собираешься делать?» «Полагаться на интуицию». Таким тоном обычно обещают стереть кого-нибудь в порошок. Второе место мы посетили тоже ради меня и с куда большим риском попасться. Торговый центр, забитый модными магазинами. Не могла же я заявиться на ледяное мероприятие в джинсах и куртке. Точнее, я-то запросто, но жених был против. И его можно понять. Событие все-таки. Однако, когда я решила проверить границы дозволенного и выбрала черное платье, свободное, с лентами под грудью и рукавами-фонариками, красивое, но абсолютно не совпадающее с местными вкусами, Эрихард не возражал. «Отлично! Так я не чувствовала себя на поводке. И платье, правда, мне нравилось. Выяснилось, что у меня уже есть своя местная банковская карта. И пока я расплачивалась, Эрихард где-то раздобыл коротенькие сапожки из черной замши, на носах усыпанные бриллиантами. Я так и открыла рот. А этот неугомонный, пользуясь моей прострацией, усадил меня на пуф и сам переобул. Размер подошел идеально. Когда же всплыло, что мне и духи уже купили, я лишь закатила глаза. «Тиралана, вам повезло!» Заговорщицки, но достаточно громко зашептала одна из продавцов. Любая девушка была бы рада такому участию избранника, но обычно они только поторапливают и деньги считают. Эрихард, который, конечно, все слышал, засветился, как минуту назад вымытый и отполированный Слоттерс. «А моя девушка спит и видит, как бы от меня улизнуть». Над головой раздался полный сочувствия вздох. Я, кажется, покраснела. Проворные руки спустились поправить застежку на сапоге, но все затевалось исключительно ради того, чтобы погладить мою ногу снизу вверх. Этот якобы влюбленный неподражаем. И мурашки на месте прикосновений. Небо, да я вообще не выношу, когда меня трогают. Он же знает. Не выносила. Полет до арены проходил почти в полном молчании. Я нервничала. Эрихард казался ледяной глыбой. Ни одного лишнего движения, ни единой лишней эмоции на лице. В эти минуты он напоминал робота. И только когда в пределах видимости уже появилось огромное круглое строение с пустой серединой, стало более-менее понятно, что все это время творилось у него внутри. «Если я не справлюсь...» «Эри!» «Не перебивай!» Меня буквально припечатали взглядом к месту. «Если пойму, что конец, я разорву связь Оэни. Ты почувствуешь. Сразу вставай и иди к выходу». Жизнь и свобода. Мне намеревались их сохранить. Казалось бы, что может быть лучше. Но большего ужаса я не испытывала, даже когда нас атаковали вышедшие из-под контроля роботы. Дыхание прорывалось с трудом. И холодно. Так холодно. «Я не хочу», — прошептала на грани слышимости. «Не хочу, чтобы он погиб. Не хочу, чтобы кого-то убил. Не хочу убегать, чтобы все было вот так. Не хочу». «Бой еще какое-то время будет продолжаться. Потом объявление и поздравление», — проигнорировал мои слова жених. «Ты успеешь пройти через здание и сесть в Слоттерс. Лети к переходу. Все необходимые документы у тебя есть». Кошмар наяву. В глазах потемнело от страха. «А теперь прекращай реветь». Он погладил мою щеку, и его ладонь оказалась влажной. Я лишь сейчас осознала, что все это время из глаз катились слезы. «Я не безнадежен». На самом деле я почти не сомневалась, что он выиграет, но это ядовитое «почти» жгло изнутри. Всхлипнула и утерла влагу со щек. Кое-как привела в порядок макияж. Прилетели. Пора выходить. Эрихард держал меня за руку. Вспышки ослепляли. Нет, я помнила, что мы все еще в Тенере, а с нормами морали здесь большие проблемы. Но почему-то решила, что раз мы уже прошли квест «Доберитесь до арены живыми», больше нам ничего не угрожает. Наивность, граничащая с безумием. Когда к нам подлетела круглая камера, я даже не вздрогнула. Камера и камера. Наглость, конечно, но в свой первый день в Тенере я тоже немного нарушила правила ради удачных кадров. Эрихард резко выбросил руку вперед и ударил глазастый кругляш кулаком. Отбил. Камера упала и взорвалась. Толпа журналистов отхлынула в сторону. Одному обожгло щеку. По нервам ударил звук сирены. Будто только что не произошло ничего из ряда вон выходящего, Эрихард ввел меня в здание. «Ты цел?» — спросила шепотом. «Но оскорблен», — хмыкнул жених. «Им следовало уже понять, что меня не так легко убить». Я мысленно закатила глаза. «Он неисправим». «И что он делает?» Ладони на талии, даже сквозь слои ткани обжигающие. Эрихард повернул меня лицом к себе и поймал губы в бесстыдном поцелуе. Медленном, чувственном и чуть более долгом, чем все предыдущие. Я задохнулась. Растаяла, как снежинка, соприкоснувшаяся с теплом. А этот невозможный тип слегка укусил губу, залезал несуществующую ранку и, не пытаясь скрыть нежелание, оторвался от меня. Возмущенный взгляд встретил шальной улыбкой. «На удачу», — сообщил заговорщически. «Похоже, это становится нашей традицией». Сердце слабо дрожало где-то в животе. «Да чтоб ты!» — прикусила язык и решила не играть с судьбой. «Победил и показал им всем!» Эрихард запрокинул голову и от души рассмеялся. «Будет исполнена моя снежность». «Пусть бы. С остальным как-нибудь разберемся потом. К трибунам он меня не проводил, надо было идти готовиться. Дорогу я запомнила сама, а охрану доверила Оэне. Так и дошла. Ничего по пути не случилось. Уже подходя, опомнилась, тороплюсь, не скрывая, что опаздываю, и щеки наверняка раскраснелись, подозреваю и болезненный блеск в глазах. Впрочем, что уже терять, меня и так считают странненькой. Свежим веянием, ах да. Добралась. Совершенно неграциозно рухнула на свое место. Еще и пыхтела с минуту, восстанавливая дыхание. Маги на арене суетились, колдуя над защитой. Никому не хотелось, чтобы Эрихард повторил свою выходку со смотра. Небо, когда моя жизнь успела превратиться вот в это? Следующим наблюдением стало отсутствие Орлорда Налана. На его месте пофигистично дрыхла Фели. Ладно, с моим появлением уже не дрыхла, а осуждающе взирала на меня, будто мурчала: «Предательница». Но Налана нигде в пределах видимости не было. Холодок внутри уничтожил жаркий трепет, оставленный поцелуем. «Прости, моя жизнь немного сошла с ума», — прошептала, поглаживая кошку. «Вот утрясется все, и буду чесать тебя хоть каждый вечер». Поняла, что наобещала невыполнимое. Вслух к тому же. Вроде никогда не страдала излишней болтливостью, а тут как прорвала. Кошка презрительно отвернулась, всем своим пушистым видом показывая, что доверять словам не спешит. Вот дойдет до дела, тогда посмотрим. Справедливо. Но недоволен мной был и кое-кто еще. Тьера Ильмара. Такое чувство, что это навсегда. «Где тебя носила?» — зашипела она, что выглядело тем более странно в комплекте с неподвижным, будто замороженным лицом. «Я все утро пыталась тебе дозвониться. Ты что, намеренно бегаешь от меня?» «Можно подумать, у меня нет причин». «Я была с Эрихардом. Не помню, где оставила телефон». «Вру, помню. Он выкинул и свой, и мой, когда летели к горку». «Ладно». Ответ матери жениха не понравился. Но что она могла сделать? «А с видом твоим что?» «Это какой-то кошмар. Почему на тебе черное платье? И такое странное». «Эрихарду понравилось. Я решила пользоваться положением, пока есть такая возможность. Еще я почти без макияжа. Не люблю краситься. Мы решили делать ставку на естественность». Теперь она меня окончательно не переносит и наверняка скорбит о потере такой подходящей Белианны. И сказала бы, что я в их семье явление временное, и скоро будет возможность ее вернуть, но не хочется доставлять отмороженной Мегере удовольствие. «Наглая девчонка, веревки вьет из моего сына», — процедила себе под нос мать жениха. «Что? Даже не думала». «Смотрите!» Адаль потрясла смартфоном, стремясь завладеть вниманием семьи. «Тут пишут, что невеста в черном — дурной знак, и Эри уже признал поражение». Я вспыхнула и много чего бы им сказала, но Оэни отозвалась успокаивающим теплом. «Ладно, молчу». Тьера Ильмара лишь недовольно поджала губы. «Так и не поймешь, за кого она». «Нет, я помню, что она сделала все возможное, чтобы Эрихард вообще не мог войти в снежный круг. Их с Белианной разрыв наверняка ее умодело. Значит, сына она любит. Ну, как умеет. Но в истории сын против брата, за кого она, непонятно. Прочие звуки перекрыла традиционная музыка. Скоро все начнется. «Лана», — зашептала мне в ухо Нааре, — «а какая-то Мира, честно, твоя подруга?» «Да, я так и подпрыгнула. Из Грея самое лучшее. Тогда держи». Она сунула мне в руки свой смартфон. Она не смогла с тобой связаться и думает, что Эри похитил тебя и держит силой. Но я, конечно, ей объяснила, что все не так. Блин. Нажми на белого медведя. Это наш мессенджер. А, ну да. Я же хотела. И сейчас хочу. Ощущение пробитой стены и непередаваемого облегчения. Музыка сменилась голосом ведущего. Нет, его должность называлась как-то по-другому, более пафосно, но я не запомнила, а смысл тот же. Переводчик сбоил, но, кажется, речь шла о торжественности события, смелости Эрихарда и непобедимости Арлорда Налана. Нет необходимости быть ясновидящей, чтобы догадаться, на кого ставили. Скоро-скоро все решится. Мне до дрожи хотелось все рассказать Мире, поделиться, посоветоваться. Но не сейчас же. В спокойной обстановке, когда останусь одна. Лучше поздно вечером. Еще лучше, когда буду уверена, что с Эрихардом все в порядке. Потому что жених фальшивый, а переживаю, как за настоящего. Наверное. Настоящего у меня никогда не было, даже парня. Человеколюбие взыграло, не иначе. С чего бы еще мне беспокоиться за этого проходимца? Запрятав разочарование поглубже, я вернула Нааре смартфон. «Потом, ладно?» «Хорошо». «Эй, вы чего шепчетесь?» — засекла нас Диша. «Ничего», — на два голоса. Само собой получилось, что из всех льдинок Нааре мне стало ближе. И предостережения Эрихарда не помогли. Впрочем, не исключаю, что потом придется жалеть. Стоп. Какое потом? Девочки, когда все закончится, нас ждет серьезный разговор о манерах, предупредила Тьера Ильмара. Никто особенно не испугался. Когда все закончится, нас всех ждет какая-то другая жизнь, притом меня в меньшей степени. Смотрите, там Кронс! Восторженно зашептала Диша. «Дергаешься так, будто впервые увидела», — осуждающе заметила ее мать. «Меньше эмоций». «Я-то не впервые, но Лана наверняка его только на фото до сих пор видела». Нашлась Диша, но мной лишь прикрылась, потому что именно ее глаза искрились от восторга. «А тут вживую!» Ищущий взгляд заскользил по трибунам. «Вот, нашла». Мужчине было слегка за 50, и контур его лица заметно поплыл. Зато длинные серебристые волосы выглядели гуще и ухоженнее, чем у любой женщины с трибун. Ну, хотя бы лысина его миновала. Мое внимание скользнуло по серебряному ободку короны и по украшенной бриллиантами мантии, и пришло к выводу, что восторгаться здесь особенно нечем. В Тенере полно более привлекательных мужчин, и корона не аргумент. Место рядом с ним занимал элегантный букет алых роз, перетянутый черной лентой. «Почему там цветы?» — вылетело из моего рта раньше, чем я успела себя одернуть. «Его жена умерла», — зашептала Нааре, вновь подавшись ко мне. «Давно уже. Несколько лет назад даже устраивали серию приемов с нашими и чужими девушками. Но он так и не выбрал никого». «Грустно, должно быть. Но врать себе я не стану. Я не почувствовала ничего. Наверное, слишком боялась за Эрихарда. Она знает. Она участвовала как единственная девушка Тенерры с огромным магическим потенциалом», — вклинилась Диша. «На всех приемах и сопутствующих мероприятиях побывала. Даже танцевала с Кронсом. Ровно один раз». «Завидуешь?» — вскинулась Нааре. «Чему? Ты его не привлекла?» «Девочки!» — зашипела Тьера Ильмара. «Не позорьте меня!» «И другого жениха там себе не нашла», — добавила Диша. Не представляю, чем бы закончилась перепалка, но как нельзя кстати прозвучал уже знакомый звук. Оглушил, парализовал, выбил дыхание, лишил мыслей. Притом подействовало не только на меня. Все замерли, некоторые в довольно странных позах. Шаги и хруст снега. Малейший звук казался громче в разы. Эрихард и Арлорд Налан появились перед зрителями. Меня же посетила трусливая мысль зажмуриться и переждать. Поведение окружающих подскажет, чем все закончилось. Однако сегодня я была непривычно смелой. Кажется, вообще не моргала. Противники обменялись бесстрастными взглядами, а я вдруг поняла, что в первые дни здесь меня больше всего пугала эта кажущаяся пустота. Теперь-то я знаю, что за ней много чего скрывается, но тогда любое наполнение лучше пустоты. Правила для проходящих испытания наверняка существовали, но мне о них никто не потрудился рассказать. Ударить первым предоставили Эрихарду. Зрители замерли. Кажется, даже не дышал никто. Вьюжный вихрь даже не сбил Налана с ног. И уж, конечно, никакие отголоски не достигли зрителей. Губы Кронса дрогнули в полуулыбке. Ответ последовал сразу же. Эрихарда снесло воздушным ударом, швырнуло на землю, кажется, выбило дыхание. Из уголка рта по подбородку побежал кровавый ручеек. Налан окинул арену торжествующим взглядом и приготовился бить еще. Но ничего не произошло. На лице его племянника обозначилась уже знакомая мне жуткая улыбка. Улыбка, с которой творят самые страшные вещи. Он даже не потрудился подняться. Так и стоял, припав на одно колено и упершись рукой в снег. Лишь голову вскинул. И защита, ограждающая зрителей, завибрировала от мощнейшего выброса силы. Визуал добавился мгновением позже. Два ревущих вихря, огненный и снежный, слились в один и буквально смели Арлорда. Поднявшаяся вьюга почти целиком скрыла арену от глаз. Щиты местами не выдержали. Некоторые зрители вскочили с мест и что-то кричали. Как всегда, в особенно эмоциональных ситуациях, мой переводчик дал сбой. Я сидела, вжавшись спиной в невысокую спинку, и, кажется, вообще не моргала. Наконец, молочная дымка стала просматриваемой. Ух, лучше бы мне этого не видеть. Арлорд разлетался крупными хлопьями снега. Все. Все? Так быстро? Страх медленно перешел в ужас, вслед за чем трансформировался в отвращение. Как же это все жестоко! Мерзко! Эрихард поднялся на ноги и одним движением восстановил защиту. «Прошу прощения», — произнес ровно. «Надеюсь, никого случайно не задело». Трибуны тонули в звенящей тишине. Тьера Ильмара сцепила пальцы так крепко, что они побелели. А меня захлестнули эмоции. Совсем другие. «Победи, Арлорд, и сейчас Эрихард бы исчезал. А я? Я не смогла бы даже...» «Что?» Ответ, наверное, был где-то в моей голове, спрятанный в шкатулку, под замок и в тысячу воображаемых шкафов. И прямо сейчас я не готова была о нем думать. Ищущий взгляд Эрихарда поймал мой. Маска безразличия приподнялась, обнажая ожидание и беспокойство. Он ждет моей реакции. Ему не все равно, как я к этому отношусь. Небо. Я улыбаюсь так широко, что губам больно. Эмоции взорвались фейерверком. Хотелось встать, пробраться мимо всех этих ледышек и бежать к нему. Безумное, совсем не свойственное мне желание, но такое яркое. Не задавить и не усидеть на месте. Но я не могу. Или могу. Хочу так точно. Ну почему нет? Меня и так считают странной, свежим дыханием. До конца не веря, что делаю это, я встала но не пошла по проходу, а перелезла через бортик, отделяющий трибуны от поприща. Надеюсь, это было достаточно грациозно. Побежала. Ветер с колкой снежной крошкой жалил глаза и щеки, но я не собиралась останавливаться. Шуба упала на снег, трибуны взорвались голосами, среди которых с разных сторон слышалась одна и та же мысль. «Невеста в черном! Это к победе!» Я всхлипнула, не в силах сдержать эмоции, и повисла на Эрихарде. Наконец смогла дышать, когда сомкнулись крепкие-крепкие объятия. Нам аплодировали. Запястье Эрихарда с внутренней стороны засветилось, и там проступил морозный узор. Красиво. Волшебно. Будто вязь тонких линий правда была нарисована инеем. А сам жених теплый, дышащий, и его сердце колотилось еще быстрее, чем мое. Все закончилось. Закончилось! Плохого больше не случится. Немного успокоившись, я расцепила объятия и встала рядом. Главное постараться не думать, что все эти сотни людей смотрят на меня, и не начать чесаться под их взглядами. Ненавижу пристальное внимание. Почему Эрихард не мог оказаться кем-то простым и неприметным? Он негромко прокашлялся. Все замерли, внимая. «Я решил пройти снежный круг до конца и буду бороться за титул Кронса», сообщил интересующимся этот чокнутый. Схватил меня за руку и потащил к выходу. Сначала я растерялась, потом увидела, как Тьера Ильмара упала в обморок, а дочки засуетились вокруг нее. Уперлась. Кто бы еще обратил на это внимание? «Эй, стой!» «Зачем?» Псих отмороженный. Вот как он умудряется быть самым умным, чутким и понимающим из всех, кого я знаю, и одновременно таким бесчувственным поленом? Помнится, Мира как-то в шутку сказала, что так ведут себя все мужчины, в которых влюбляешься. Побочный эффект. Стоп. Я же не... Да я в принципе на это не способна. А между тем... Мы уже неслись по одному из боковых коридоров, притом не к раздевалке, а в сторону выхода. А вещи? Нашла за что уцепиться я. В ледники. Нам надо домой, пролепетала неубедительно. Я обещала Филе и... Остановившись, Эрихард резко повернул меня к себе. Я же важнее Филе, правда? Спросил вкрадчиво, взяв в плен мой взгляд. Невозможно связно мыслить, когда растворяешься в этой дымке. И еще одно. Не дождавшись от меня ответа, Эрихард решил зайти с другой стороны. Кронс Тенерре Арнор Бристонский получил свой титул после смерти отца, просто как сильнейший маг в своем роду. Единственный, как часто бывает. Он не выдержал ни одного боя в жизни. Знаешь почему? Потому что смелые мальчишки, решившие бросить ему вызов, до дня третьего испытания просто не доживали. Я застыла, обездвиженная ужасом. Чем и воспользовался новоиспеченный Арлорд, буквально втянув меня за ближайшую дверь. «Эй, это женский туалет!» — опомнилась я. Дверь закрылась. Эрихард привлек меня к себе и поцеловал. Быстро и подозрительно похоже на укус. И все равно земля ушла из-под ног. Целоваться, спрятавшись в туалете? Такая пошлость! Вот уж не думал, что мне понравится. С легким удивлением отметил он. Нам нужно окно. Вылезать через окно тоже пошлость, заметила я, и когда он отвернулся, облизала губы. Меньше гореть они не стали. Надо же было так вляпаться. «В нашем случае необходимость», — поправил жених. Его руки замерли у окна. Надолго. Из-за холодного климата окна в Тенерре в принципе не открывались. Задачей было согреть помещение, а не выстужать его. Приток свежего воздуха обеспечивала настроенная нужным образом система кондиционирования. Поэтому сейчас Эрихарду пришлось прибегнуть к магии. Свежий знак на его запястье при этом светился. Сильнее всякой магии меня интересовала покрасневшая кожа вокруг узора. Пройдет, понятное дело, но мне не понравилось. И болит, наверное. Не хочу, чтобы ему было больно. Он уже достаточно страдал. «Пожалуйста, не говори, что ты боишься», — вывел меня из задумчивости голос с нотками опасений. Я пропустила момент, когда исчезло стекло. Оно просто пропало. Испарилось. Не боюсь. «Тогда вылезай. Быстро». Повезло, что этаж первый, и здесь довольно низко. Я легко перемахнула на ту сторону. Мотаясь через переход по горам, джунглям и прочим труднодоступным местам с камерой наперевес, я привыкла куда-нибудь лезть. Однажды даже балансировала на шатающемся карнизе на уровне довольно высокого этажа, чтобы сделать удачный снимок рассвета над развалинами Избинского дворца в Миаре. Хорошее было время. Эрихард спрыгнул рядом. Окно стремительно начало восстанавливаться. Поначалу его затянул лед с сеточкой иниевых узоров, но чем дальше, тем сильнее это походило на стекло. Или из чего там делают современные окна? Тем временем Эрихард откопал из сугроба рюкзак. «Оставим твой слоттерс на парковке. Нейл заберет его». Посвятил меня в наши планы жених. «Так есть шанс, что он доживет до дня твоего возвращения в Грей». «Ладно. Хотя мне меньше всего хочется, чтобы в моем слоттерсе хозяйничал Нейл». «А мы...» «Обними меня». «Ну же, Лана, ты сегодня уже делала это». «Я не кусаюсь». «Да, но одно дело спонтанно, и совсем другое решиться подойти близко-близко и обхватить руками его шею». Я кусала губы. Эрихард терпеливо ждал. Шаг, и мои руки на его плечах. Что этот ледяной со мной делает? Вокруг нас начал закручиваться вьюжный вихрь. А так местные маги передвигались, пока не изобрели слоттерса, пояснил Эрихард, прижимая меня к себе. Не слишком комфортно, зато безопасно. Только держись крепче. Мы что, полетим? Вот же ледяной капец. Мне притом. Зато теперь понятно, как он в вечер моей несанкционированной вылазки попал за город без слоттерса. Этот мужчина не перестает удивлять. «Я боюсь!» — прокричала ему в ухо, но поднявшийся ветер выл так, что трудно быть уверенной, услышал ли меня Эрихард. «Лана, ты мне доверяешь?» Услышал и придумал самый коварный вопрос из всех возможных. Я задумалась. Всерьез задумалась. И пришла к неутешительному выводу. Да, полет скорее напоминал перемещение. Так я представляла переход, если бы оказалась в нем без слоттерса. Было никак. Холодно только. Оэни не помогала. То есть она не давала мне покрыться инеем в буквальном смысле и, подозреваю, уберегла от обморожений, но по потерянной шубе я все равно скучала. И дрожала всем телом. А еще явственно чувствовала каждую твердую линию тела Эрихарда. Ух, нет, лучше сосредоточиться на дрожи. Удар. Неприятно, но даже не больно. Наконец ощутила под ногами твердую поверхность. Мы стояли все еще обнявшись, а вокруг таяли остатки вьюги. В прямом смысле таяли, оставляя на широких зеленых листьях капли. И холод из тела ушел почти сразу. При этом пахло вокруг так умопомрачительно, что я всерьез забеспокоилась, а не занесло ли меня в гости к родителям. От этого ледяного любой выходки можно ожидать. Не то чтобы я возражаю, но не без предупреждения же. Зелень, впрочем, оказалась по большей части незнакомой. Кроме разве что вон тех орхидей. Как раз собиралась спросить, где это мы, но жених меня опередил. «Лана, согласна ли ты?» Начал торжественно, и у меня земля ушла из-под ног и в голове застучала. «Нарушить со мной закон!» «Фух, что?» «Мы в одном из дворцов Кронса, а в оранжереях при нем, если точнее. пояснил Эрихард. «Конечно, нам здесь быть нельзя, но я подумал, что у себя под боком он точно искать не станет». «Вот, нет слов. А видеонаблюдение?» Страх перекрыл голос рассудка, что, признаюсь, со мной нечасто бывает. «Я позаботился об этом». Самодовольная улыбка одновременно казалась притягательной и бесила до желания поколотить. «Вычислить нас можно исключительно с помощью магии, и то при условии, что она сильнее моей». «Таких мало, я уже поняла. А если сюда работники придут? Ухаживает же кто-то за растениями». «Проверяют дважды в неделю». Оказалось, мой орлорд и тут подготовился. В остальное время всем занимается садовая система. Чудно. Пока обсуждали подробности, я окончательно успокоилась. Жалела только, что смартфон с доступом к Мире остался у Нааре. Ну ничего, я до них еще доберусь. «Лана?» — вывел меня из задумчивости вкрадчивый голос жениха с бархатистыми нотками. «Что?» — настороженно. «Между прочим, ты меня до сих пор не поздравила». «Нет? А кто ему на шею вешался?» «Нахал! Такого коснись, целиком заглотит и пискнуть не успеешь». Я не шагнула к нему из вредности, а не из страха. Прямо посмотрела в стальные глаза. «Мне противны дикие традиции Тенерры, но я рада, что ты жив. Безумно рада». И это была чистая правда. После чего улыбнулась и отправила ему воздушный поцелуй. Он хмыкнул, оценив упрямство, и ни на чем другом настаивать не стал.